но мне нравится переворачивать монеты. Пожалуйста, скажи мне, что ты не будешь нечего предпринимать по отношению к своей стране. Я не буду принимать решения относительно своей страны. Ты так говоришь, потому что я тебе сказала, да сказал вор. Тафиль сложила руки и закрыла глаза. «Что ты делаешь?» – спросил вор. «Молитесь за людей. Эй, что происходит?» – спросила Мишель. Она подошла к полу, который стоял посреди двора с конвертом в руке. Рядом с ним, в земле, было отверстие размеров с человека. Я услышала странный шум. Что случилось? Пол пожал плечами. «Я не уверен», – сказал он и почесал голову. «Я читал проповеди, когда скелет выскочил из земли. Я попытался изгнать его, но он просто бросил мне письмо и убежал. Мы должны очистить его, а затем открыть. Может быть, это ловушка?» – кивнула Мишель. Белый свет окутал конверт. «Ну, похоже, оно не проклято». Пол нахмурился и разорвал конверт. Внутри лежало письмо. «Должен ли я читать его?» – спросил Пол. «Это же чье-то письмо. Может быть, в нем конфиденциальная информация». Мишель вырвала письмо из его рук и прочла его. «Вур выходит замуж за Тафиль и хочет, чтобы Гейл обручил их», — сказала она широко раскрытыми глазами. Она повернулась лицом к Полу. «Ты знаешь, что это значит?» Пол почесал голову. «Чего ты так волнуешься?» — спросил он. «Мы ведь знали это». «Да, но это было до того, как Вур стал королем», — Мишель сказала и замахала письмом перед лицом Пола. «Человеческий король женится на лорде демонов. Это огромное событие. Пойдем, расскажем Гейлу». Мишель схватила за руку Пола и потащила его к храму. Они подошли к комнате с черными, двойными, дверями. Мишель отпустила руку Пола и постучала в дверь. Она не прекращала стучать, пока дверь не заскрипела, из-за которой показалось бледное лицо Гейла. «Что происходит?» «Еще не семь. Вур женится на лорде демонов», — Мишель сказала и ударила рукой по лицу Гейла, когда протягивала письмо. «Простите, я сожалею, я не собиралась ударить вас». Гейл потер нос и взял письмо от Мишель. «Я не уверен, что это хорошая идея», — сказал Гейл и потер подбородок. «Прошло всего 2 месяца с тех пор, как он стал королем. Никто не одобрит этого. Пока, держи это в секрете. Что ты имеешь в виду, под никто не одобрит?» — сказал Пол и скрестил руки на груди. Он был королем в течение 2 месяцев, и никто еще не пытался его убить. Это должно означать, что народ его одобряет. Кроме того, он доставляет еду бедным. По словам Лилиан, граждане любят его. Хотя мне интересно, где он берет финансы на это. Срочная новость. Подросток, одетый в белое платье, бежал по коридору к Трия. «Ваше святейшество, старшие», — сказал он и кивнул на троих. «Царь только что объявил, что у него будет свадьба с лордом демоном. Тысячи, возможно, миллионы скелетов идут через страну и объявляют это через песню. Я думаю, что это может быть первый раз, когда каждый проснется до 7 утра. Гейл издал звук, который подозрительно прозвучал как хныканье, прежде чем он упал на землю и свернулся калачиком в положение эмбриона. Его руки закрывали уши, а тело качалось. Вопросительно наклонила голову Мишель. Она повернулась к мальчику и улыбнулась. «Я думаю, что лучше всего, если вы также сообщите об этом остальным». Мальчик кивнул. Он снова посмотрел на дрожащего папу, прежде чем уйти. «Гейл?» – спросила Мишель, толкая плачущего папу ногой. «С тобой все в порядке? Не пойте. Не надо больше пения», – бормотал Гейл сквозь рыдание. «Пожалуйста». «Сжальтесь». Мишель и Пол посмотрели друг на друга, подняв брови. Том 1, глава 98. «Тебе идет», – сказала Прим, обойдя лорда демонов, в свадебном платье. «Я всегда знала, что однажды помогу тебе надеть свадебное платье, но я никогда бы не подумала, что ты станешь лордом демонов. Твоя мать должна гордиться тобой. Ты так считаешь?» — спросила Тафиль. «Конечно», — кивнула Прим. «Готова поспорить, твой отец также гордился тобой, если бы был еще рядом». Тафиль фыркнула. «Наверное, только если бы он не был бы занят пытками людей», — сказала Тафиль, закатив глаза. «Не фыркай, это некрасиво», — сказала Прим, причесывая волосы Тафиль. «Я смотрела, как растет твой отец. Фактически, я была его учителем. Он не всегда был злым или, может быть, был, но просто очень хорошо скрывал это», — вздохнув, произнесла она. «Мы можем не говорить о нем?» — спросила Тафиль. «Я почти не помню его». «Конечно». Двое молчали, пока Прим поправляла белое платье. «Надень их», — сказал Прим, положив пару светло-фиолетовых туфель напротив Тафиль. «Классно выглядишь». «Спасибо, Прим», — сказала Тафиль, пройдя несколько шагов, За все. Прим усмехнулась. Я просто выполняю свою работу, сказала она с улыбкой. Я буду учить и твоих детей, когда придет время. Готова поспорить, у вас получатся милые детишки. Лицо Тафель покраснело. Тебе все равно, что он человек, спросила она, избегая взгляда Прим. Ох, вздохнула Прим. Я видела слишком много вещей в своей жизни, которые были гораздо хуже, чем человек, женящийся на демоне. Честно говоря, я думала, что ты будешь против этого брака, сказала Тафель, опустив голову. Почему? Потому что я учу правилам приличия этикета. Ну да, но ты добрая, сказала Тафель, но старомодная. Не старая, нахальный ребенок, вздохнув, сказала Прим. Время действительно летит, слишком быстро. Кажется, только вчера я помогала твоей маме менять твои подгузники. Вы уверены, что это правильно? Наклонив голову, спросил Вур и посмотрел в зеркало. Релла и Белла летали позади него, с красными лицами. Конечно, конечно, Белла сказала, задыхаясь. Доверься нам, мы не можем сделать из нашего короля дурака, верно? Релла рассмеялась, в то время как слезы текли по ее щекам. Ты выглядишь красиво, Вур. Абсолютно ошеломляюще, сказала она, покачиваясь в воздухе. Вур нахмурился. Я почти уверен, что невеста – это та, которая должна носить платье. Он взглянул на белое платье, украшающее его тело. Нет, нет, сказала Белла и покачала головой. Это только в старые времена. Мы вступаем в новую эру. Всем известно, что жених также носит платье. Книги, которые вы читали, устарели. Верно, сказала Релла и кивнула. Ее тело дрожало от нехватки воздуха. Теперь тебе просто нужно надеть этот парик, и все будет идеально. Она подняла ярко-красный парик с длинными волосами. Я отказываюсь, сказал Вур и скрестил руки на груди. Релла вздохнула и откинула парик. Хорошо, я сделаю, что смогу, сказала она и усмехнулась. Позвольте мне обрезать некоторые края и причесать вас. И это платье не так хорошо сидит на тебе, не хватает груди, кивнула Белла. Я могу создать иллюзию, что они есть. А, вот еще эти туфли полностью подходят к твоему наряду. Вур нахмурился, глядя на розовые туфли перед ногами. Белла потянула его за платье. Чего же ты ждешь? Знаешь, Тафель тоже будет носить туфли. Что, если она окажется выше тебя? А это имеет смысл, сказал Вур, одевая туфли. Как насчет сережек, сказала Релла, откладывая ножницы. Я думаю, что крошечный алмаз идеально подойдет тебе. На самом деле, Релла спрятала иглу за спиной, когда Вур сердито посмотрел на нее. Мы, наверное, не должны проделывать в тебя дыры. Релла и Белла летали в кругу вокруг Вура. Я почти ревную, он слишком красив, сказала Белла и нахмурилась. Все еще чего-то не хватает, сказала Релла и потерла подбородок. Я знаю, не хватает праймера. Это женская штука, используется как основа под макияж. Его нужно немного приукрасить. Релла достала маленькую бутылочку. Что ты собираешься делать? Спросил Вур, разглядывая бутылку в руке Реллы. Я просто применю некую магию, сказала Релла и хихикнула. Просто доверься нам и не задавай больше вопросов. Закройте глаза. К тому времени, когда мы закончим с тобой, все будут ошеломлены. Ты уверена, что он не убьет нас, верно? Спросила Белла, накладывая праймер на лицо Вура. «Все в порядке», — ответила Релла. «Никто ничего не скажет, потому что они слишком напуганы, чтобы комментировать его. Помнишь, тот рассказ о короле, который ходил голым?» Белла кивнула. «Я думаю, лучше всего, если мы спрячемся подальше от него, по крайней мере, на лет 100», — сказала она. «Вы еще не закончили?» — спросил Вур. «Нет», — сказала Релла. «Перестаньте разговаривать». Гейл сидел в своей комнате, положив ноги на стол. Его одежда была отброшена на кровати позади него, а рядом с ним на табурете стояла кружка эля. Гейл почесал свой голый живот и вздохнул, закрыв глаза с улыбкой. Хаэм, глаза Гейла распахнулись, он попытался найти источник шума. Он поднял голову и увидел лицо Золотого Духа, находящееся в воздухе. «Разве ты не собирался присутствовать на свадьбе?» — спросил Гейл, закрыв при этом свою промежность руками. «Да, но мы хотели сделать облететь весь храм, проверить, все ли в порядке, прежде чем уйдем», — сказал дух монотонным голосом. «Все было в порядке, единственное, что не так, так это, вы лицо Гейла покраснело. Я не переношу скелетов», — пробормотал он. «Я не могу присутствовать на свадьбе, это просто невозможно». «Все в порядке», — сказал дух. «Продолжайте заниматься своими делами, мы уходим. Если возникнут какие-либо проблемы, немедленно свяжись с нами при помощи кристалла». «Я понимаю», — сказал Гейл, все еще не глядя вверх. «Хорошо», — сказал дух, растворяясь в воздухе. Гейл вздохнул и откинул ноги на стол. Он схватил кружку рядом с собой и сделал глоток. «Ничего не случится», — сказал он, отрываясь. Он покачал головой, а его тело задрожало. «Проклятые скелеты!» Под ним, в подвале храма, появилась трещина на одной из рун формации. Том 1, глава 99. «Где Вур?» — спросила Линди с пола. Они стояли за пределами небольшого одноэтажного здания на вершине холма. На севере находилось море людей, окружающих алтарь, с одной красной линией, раскалывающей толпу посередине. Они ждали на полях, где феи создали свою базу, но все дыры были заполнены скелетами. «Он там», — сказал Пол и указал дрожащим пальцем на юг. Пришли две феи и сказали, что у них есть что-то действительно важное, что нужно было сделать до начала свадьбы. Дверь за Полом распахнулась. Лилиан вышла наружу в розовом платье и без обуви. «Ты видел мои туфли?» — спросила она. «Клянусь, я оставила их рядом с дверью». Пол покачал головой, наблюдая, как Линди слетит к зданию, на которое он указал. Он вздохнул. «Клянусь», — сказал он и сжал руки, — «я никогда не привыкну к родственникам Вура. Это люди, о которых можно услышать песни в тавернах. Эй, я тоже герой, помнишь, я была благословлена леди Саландрой, помнишь, и я тоже герцогиня, а ты, плебей», — гордо заявила Лилиан. «Ты ничего не сделала», — сказал Пол и покачал головой. «Это не одно и то же. Она — человек, который охраняет источник молодости, человек, который установил договор между нашей нацией и дикими землями, человеком, который сам основал царство через некромантию». Лилиан хлопнула его по плечу. «Я думала, ты любил Мишель», — сказала она. «Почему ты так увлекаешься Линдис? Не говори мне, что ты запал на нее». «Что?» — спросил Пол и нахмурил лоб. «Не будь такой глупой. Она просто заставляет меня чувствовать себя таким маленьким. Если бы не Вур, я до сих пор был бы простым, маленьким, дворянином. И посмотри на эту гору», — он указал на гору на юго-востоке, — «это настоящие драконы». Затем, — указал он на запад, — «а тут настоящие эльфы и дриады. И я никогда даже не видел и не слышал о чем-то вроде этих змееподобных людей на юге. Есть так много вещей, с которыми я бы никогда не столкнулся, если бы не встретил Вура». Я полагаю, ты прав», — сказала Лилиан и вздохнула. «Я бы не выиграл это соревнование, если бы не Вур. Но это просто означает, что мы удачливы, а удача – это сила. Только ты считаешь удачу своей силой», – сказал Пол и покачал головой. «Удача – это не то, на что можно положиться. В один прекрасный день, когда вам она понадобится тебе больше всего, тебе не повезет». «Эй», – сказала Лилиан и ударила его по спине. «Не говорите мне что-то столь зловещее, ты все сглазишь». Релла хихикнула, закрыв губную помаду. «Все сделано», – сказала она. «Теперь можешь открыть глаза». Вур нахмурился, глядя на себя в зеркало. «Что ты сделала с моим лицом? Магия. Мы уже говорили тебе об этом», — сказала Белла и положила руки на бедра. «Тафель понравится то, как ты выглядишь». Дверь в комнату распахнулась. Две феи застыли, включая их крылья, но они каким-то образом смогли остаться в воздухе. Линдис стояла у двери с нахмуренными бровями. «Простите, не та комната», — сказала она и закрыла дверь. Крылья феи снова задвигались. Дверь снова открылась. «Вур?» — спросила Линдис, нахмурившись. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Вур наклонил голову. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ты сказал мне надеть это». «Бежим?» — спросила Белла Уреллы. «Беги». Две феи смогли выскочить за пределы комнаты, прежде чем два усика вырвались из тени Линдис и заблокировали их движение. «Объясните», — сказала Линдис. «Мы были неправы. Пожалуйста, Ники». Черные усики закрыли рты феям. «Релла и Белла сказали мне, что ты хотела, чтобы я переоделся», — сказал Вур, глядя на борющихся фей. «Значит, ты переоделся в платье?» — спросила Линдис, подняв бровь. Вур кивнул. «Они сказали, что ты хотела сделать свадьбу Тафель особенной. И ты поверил им?» «Конечно. У меня нет причин не доверять им. Что вы, два дьявола, можете сказать в свое оправдание?» — спросила Линдис, улыбаясь двум феям, которые теперь висели вверх ногами перед ней. Лицо ее улыбалось, но от ее взгляда исходил холод. Две феи задрожали. «Мы были неправы. Пожалуйста, простите нас», — кричали они. «Это наша природа, мы никого не обманывали годами. Мы не могли с этим поделать. «Вы простите нас, верно?» Они посмотрели на вора жалобным взглядом. «Они, должно быть, знали последствия своих действий», — сказала Линдис. «Не стесняйся, можешь наказать их. Мы этого не сделали», — сказала Релла и покачала головой. «Мы никогда не думаем о последствиях. Мы не думали, что нас поймают. Мы просто собирались спрятаться на несколько столетий, пока его гнев не остынет». Вур открыл рот. «Я разочарован в вас двоих», — сказал он и поднял их, рассеивая темные усики. Они обняли друг друга и задрожали в ладонях. «Но я не собираюсь наказывать вас». «А?» — Белла и Релла одновременно сказали, открывая глаза. «В самом деле, драконы не лгут», — сказал Вур. «Я слишком хорошо знаю, как ты себя чувствуешь, когда поддаешься своим инстинктам. К счастью, никакого вреда не было. В следующий раз вы должны подшутить над кем-то, кто не сможет вам отомстить». Релла и Белла посмотрели друг на друга, а затем обняли Вура. «Ты лучший король, я знаю, но почему-то Тафель не согласна», — сказал Вур и вздохнул. «Теперь сделайте что-нибудь с моей грудью. Странно, что они закрывают обзор, когда я смотрю вниз». Линдис вздохнула, прежде чем улыбнуться, когда феи развеяли свою работу. «У меня есть скелет, который доставит вам подходящую одежду. Хорошо, что я решила проверить вас до начала свадьбы. У меня было такое ощущение, что что-то не так. У вас есть 15 минут, чтобы подготовиться, прежде чем выйти и идти по красной дорожке с Тафель. Обычно жених ждет бы у алтаря, но вы оба особенные. Было бы более значимым, если бы человек и демон шли вместе», — сказала Линдис. Она посмотрела на фей. «Не связывайтесь с ним больше. Теперь я должна убедиться, чтобы Флауфикинс не съела кольцо». Она закрыла дверь и ушла. Том 1, глава 100. Солнце висело высоко над головой, в то время как Вур стоял перед аркой спиной к двум белым дверям. По обе стороны от арки находилась стена из тумана, скрывающая гостей, ожидающих с другой стороны. Вур был в черном костюме с темно-золотыми манжетами и красном галстуке, который свисал с его белого воротничка. Макияж был смыт, а розовые каблуки были заменены черными кожаными туфлями. К нему подошла Тафель, закрывая глаза от солнца правой рукой. «Тафель», — сказал Вур и протянул правую руку. «Ты выглядишь красиво». Тафель улыбнулась и схватила его за руку. «Ты хорошо выглядишь, и это все?» — раздался голос из-под костюма Вура. Релла вылезла из-под его воротника. «Твой словарный запас нуждается в пополнении. По крайней мере, ты должен описать ее как прекрасную или ошеломляющую», — досказала Белла и вылезла с другой стороны. «Она потратила много времени, чтобы выглядеть так, и самое лучшее, что ты придумал, красиво». Она повернулась к Тафель. «Скажи что-нибудь ему. Но я хорошо смотрюсь, не так ли?» — спросила Тафель и взглянула на платье. «И я знаю, что Вур пытался. Что еще более важно, почему ты прячешься в его одежде? Вы должны ждать с другими гостями». Белла и Релла взглянули друг на друга, прежде чем бросились обратно в рукава Вура. «Здесь никого нет», — сказал глухой голос, прежде чем замолчать. Смотря на это все, Тафель вздохнула. «Пойдем», — спросила она и посмотрела на двойные двери. Ее сердце колотилось, и она сжала его руку. Вур подтянул Тафель ближе, и она обняла его. Из рукава Вура раздался приглушенный писк. «Ты нервничаешь?» — спросила Тафель. Вур покачал головой и сделал шаг вперед. Он распахнул двери своей свободной рукой и шагнул через арку с Тафель. Шумное поле затихло, когда двери открылись. Красный ковер простирался от дверей к алтарю, который находился в миле от него. Толпа была разделена. Демоны на левой стороне от ковра, а люди справа. Эльфы были расположены за алтарем с людьми и демонами из Канигриха. Земля дрогнула, и тысячи скелетов выползли из земли между ногами зрителей. Все они одновременно вдохнули и начали петь хором, удивляя всех вокруг. Сотни фей поднялись в воздух, держась на шелковом экране с проекцией Вура и Тафель, чтобы увидеть могла вся толпа. Когда дуэт шел по проходу, за ними шла дриада, скрытая волшебной магией, заставляя цветы расти на земле, на которую они ступали. Толпа молчала, когда их лидеры шли по проходу, высоко подняв головы. Ошеломляющее давление исходило от горы вдалеке, так как драконы не скрывали свои ауры, наблюдая за воспитанным ими ребенком. Толпа не двигалась, а дети не плакали. Единственными звуками, которые могли быть услышаны, были ангельские голоса скелетов и слабое трепетание крыльев фей. Прошло 20 минут, прежде чем Вур и Тафель дошли до алтаря, где Мишель ждала их, с открытой книжкой. Золотой свет окружал алтарь, как светящийся шар, глаза которого висели в воздухе. Когда Вур и Тафель поднялись по ступенькам в сторону Мишель, Флаффикинс выскочила из белых дверей с красной подушкой, привязанной к ее спине. На подушке лежали два кольца, одно золотое и одно серебряное. Толпа подняла брови, и один демон, по имени Габель, сразу упал в обморок при виде синего животного, топчущего цветы. «Добро пожаловать! Мы здесь сегодня собрались, чтобы стать свидетелями союза Его Величества, Вура Бестика и Ее Высочества Тафель Бестика», — сказала Мишель. Ее голос усилился магией ветра. Пение скелетов постепенно стихло. «Это не просто единство между двумя нациями, которые они представляют, но, что более важно, это объединение двух людей, которые любят друг друга. Все присутствующие сегодня были приглашены на эту церемонию, чтобы засвидетельствовать это чудесное событие. Вы здесь, чтобы услышать обеты, которыми эти двое обменяются, и навсегда станете их свидетелями. Сделаете ли вы все, что в ваших силах, чтобы поддержать этот брак? Если да, ответьте: «Да сделаем, да сделаем». Земля дрогнула, когда все, включая миллион скелетов, ответили одновременно. Гримми взревела и изверг черный огонь в воздух над толпой, чуть не сжигая фей. «А вы, Вур Бестик и Тафель Бестик, пришли ли вы сегодня сюда с намерением законно вступить в брак?» «Да», — ответили Вур и Тафель, держась за руки. Мишель кивнула. «Повторяй за мной», — сказала она и начала говорить. «Я, Вур Бестик, возьму тебя, Тафель Бестик, в жены. С этого дня и впредь, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас. Я, Тафель Бестик, возьму тебя, Вур Бестик, в мужья. С этого дня и впредь, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас. Могу я, пожалуйста, взять кольца?» — спросила Мишель и взглянула на Флаффикинс, которая тяжело дышала и лежала на животе. Флаффикинс покачала головой и побежала к ногам Тафель. «Пожалуйста», — Флаффикинс снова покачала головой. Тафель вздохнула, снимая кольца с красной подушки. «Эти кольца будут служить напоминанием вашей любви. Круг не имеет начала, круг не имеет конца. Пусть ваша любовь навсегда будет такой же, как круг. Вур, ты можешь одеть кольцо на палец Тафель и повторяй за мной», — сказала Мишель. «Тафель Бестик, с этим кольцом я соединяю свою жизнь с твоей», — сказал Вур и надел серебряное кольцо на палец Тафель. «Теперь, Тафель, Вур Бестик, с этим кольцом я соединяю свою жизнь с твоей», — сказала Тафель. Ее руки дрожали, когда она одевала на него кольцо. Вур и Тафель, в присутствии всех в трех царствах, кроме Гейла, вы произнесли слова и исполнили обряды, которые объединяют ваши жизни. Властью, возложенной на меня, я провозглашаю вас мужем и женой. Теперь, Вур, можешь поцеловать невесту». Вур поднял фату Тафель и посмотрел ей в глаза. Они улыбнулись, прежде чем поцеловаться. Золотой свет падал на них из сферы в небе, купая в мягком сиянии. Аудитория ликовала. Линдис вздохнула, откидываясь на лоб Гримми, наблюдая, как они целовали друг друга. «Ты расстроена тем, что епископ не спросил, возражал ли кто-нибудь?» — спросила Прика с улыбкой. «Готова поспорить, ты бы украла Вура из-под носа, Тафель». «Я не расстроена», — фыркнула Линдис. «Я начинаю чувствовать себя старой». Прика рассмеялся. «Тебе почти 1000 лет, и ты только начинаешь чувствовать себя старой?» «Заткнись», — сказала Линдис и нахмурилась. «Он действительно взрослый, а?» Том 1, глава 101. «Так тихо», — пробормотал Гейл, лежа в своей кровати. На полу рядом с ним лежал пустой деревянный бочонок. «Приятно». Он вздохнул и перевернулся на бок, в результате чего кровать задрожала. «Должно быть, я набрал вес», — сказал он и зевнул, прежде чем почесал свой голый живот. Кровать снова дрогнула. «Прекрати трястись». Он ударил по кровати тыльной стороной ладони. Минута прошла только с ритмичным дыханием Гейла, нарушающим тишину. Вскоре в комнате раздался пронзительный визг. Гейл застонал. «Остановись», — сказал он и прикрыл уши подушкой, — слишком громко. Одна из ножек, поддерживающих кровать, раскололась, в результате чего матрас наклонился. «Проклятая кровать», — закричал Гейл, указывая на пол. «Ты никогда не слушаешь». Он поднялся на ноги, положа руку на тумбочку для поддержки. Гейл наклонил голову и уставился на сломанный каркас, прежде чем начать прыгать на ней. Гейл выругался во время прыжка, врезавшись в пустой бочонок, и упал назад. Он почувствовал, как знакомое чувство появилось в горле. Из его рта вырвался поток кислой рвоты. Он попытался встать, но его колени не слушались, и он упал на груду рвоты. Гейл вздохнул, переворачиваясь на спину. Все в порядке», — сказал он и закрыл глаза. «Только плохой сон». Гейл пролежал в тишине несколько минут, но вскоре знакомое чувство подступило к горлу. «Нет, больше не надо. Пожалуйста». Формация в подвале храма загорелась несколькими цветов, чередуясь между темно-фиолетовым и светло-желтым. Стены затряслись, а из потолка посыпалась пыль. В комнате раздавались шумы, из-за которых руны на полу скручивались и выпирали, образовывая трещины на поверхности формации. Пронзительные звуки наполняют воздух каждый раз, когда руна покрывается трещинами и разбивается на кусочки, открывая под собой черную поверхность. Туман, пахнувший как гниль, вытекал из поверхности, сливаясь в сферу. С течением времени все больше рун разрушалось, и сфера продолжала расти, постепенно приобретая гуманоидную форму. Когда пол очистился от рун, открыв зеркальную поверхность, глаза гуманоидной фигуры открылись. «Я свободен». Фигура засмеялась и подняла руки к потолку. «Иди ко мне», — закричала она и раздвинула ноги. «Я знаю, что ты там, ты, тупой шар». Он стоял так 30 секунд. «Шутки в сторону. Пойдем», — сказал он и нахмурился. «Я выжидал в течение нескольких столетий. Я бы хотел увидеть, как ты запечатаешь меня теперь». Он опустил руки. «Эй, привет», — фигура почесала голову, прежде чем подойти к двери. Он немного колебался, прежде чем ударил по замку. Дверь отворилась и фигура вышла с поднятыми руками, готовыми к драке. «Я знаю, вы ждете меня, хотите запечатать опять, не так ли? Ну», — сказал он и, поднявшись по ступенькам, подошел к другой двери. Он выглянул из двери и посмотрел в оба конца, прежде чем выйти. «Даже одного охранника нету», — он повернул голову на 360 градусов, не двигая своим телом. Нахмурившись, скрестив руки на груди, сказал: «Держу пари, вы сейчас смеетесь надо мной, не так ли?» Фигура фыркнула. Он шел по коридору, оставляя красные следы за собой. Гуманоидное тело блуждало по всему зданию, не в силах найти следы людей. «Вы думаете, мне нужно тело, чтобы использовать магию, так что все ушли?» «Да», — спросила фигура, положив руки на бедра. «Ну, ты прав. Вы ходите и сражаетесь со мной, как дух, один на один. Пожалуйста», — спросила он, опуская плечи. Он ждал с опущенной головой. «Можете ли вы хотя бы поговорить со мной? У меня не было собеседника, по крайней мере, лет 100». Он вздохнул, когда его просьба была проигнорирована. «Полагаю, я пойду в святую гробницу и найду труп», — сказал он и взмахнул головой. «Возможно, это не так хорошо, как обладание живым человеком, но вы не хотите, чтобы ваши тела были осквернены, не так ли? Вам лучше выйти и остановить меня, если вы не хотите, чтобы я это сделал». Он вышел за пределы храма и направился к кладбищу. Он нахмурился, когда проходил по пустынным улицам. Город был полностью тихим, за исключением свиста ветра. «Может ли какая-то катастрофа произошла?» — спросила фигура, протирая подбородок. «Может быть, люди были уничтожены, и поэтому формация была оставлена, но город все еще не тронут. Что могло случиться здесь?» Он вошел в несколько домов по пути к кладбищу, но единственными найденными организмами были крысы и тараканы. Наконец, он достиг кладбища с мавзолеем в центре. «Если я правильно помню, здесь должен находиться этот заносчивый хранитель, Магнус. Он не должен оставлять свой пост». Он прошел мимо рядов надгробных камней и открыл дверь в мавзолей. «Эй, Магнус», — сказал он, — «ты здесь, у меня посылка для тебя». Фигура вздохнула и села у входа. «Может быть, паразиты пожрали всех», — сказал он и уткнулся головой в свои руки. «Подождите, это не так, растения все еще прекрасны, а уровень маны все еще высок». Он поднял голову и кивнул, прежде чем сжать руку в кулак. «Пока мне нужно тело», — сказал он и пошел к лестнице, ведущей вниз. «Тогда я смогу использовать магию, чтобы найти людей. Я действительно сделаю это. Это ваш последний шанс остановить меня». Он подождал и пожал плечами, прежде чем открыл дверь и спустился вниз по лестнице. Он потер подбородок, когда увидел следы и спустился по лестнице. «Кто-то здесь недавно был», — сказал он и улыбнулся. «Это должно означать, что мир еще не погиб». Он со свистом продолжал спускаться по лестнице. Он перешел к ближайшему стеклянному саркофагу. «Это были несерьезные грабители», — сказала фигура, когда голова повернулась, глядя на гробницу. Он бродил, глядя на каждый сохранившийся труп. «Ах, отлично», — сказал он и кивнул, глядя на хорошо построенное тело в саркофаге под ним. «Теперь мне просто нужно нажать здесь и снять эту крышку». Фигура улыбнулась и шагнула, чтобы коснуться лица трупа. Глаза трупа открылись. Фигура замерла, когда труп моргнул и улыбнулся. «Святые драконьи яйца!» Он закричал и ударил труп в лицо. «Ах! Матерь Божья! Он всегда движется!» Фигура упала назад и поднялась на ноги. Он застыл, когда звук стекла, ударявшегося о камень, заполнил воздух, и открылись тысячи саркофагов. «Мама!» Он потянулся к лестнице и бросился по ступеням вверх, преодолевая по пять за раз. Он захлопнул за собой дверь и опустил защелку. Он написал слова: «Не открывай, мертвые внутри». Все его тело дрожало, он сел на пол и уткнулся лицом в свои руки. «Я чувствую себя так одиноко». Том 1, глава 102. Темная человекоподобная фигура бродила по улицам человеческой столицы. Он содрогнулся и покачал головой, вспоминая зомби, преследующие его в мавзолее. «Может быть, это просто отдельный случай», — сказал он и кивнул, когда он поднял голову, чтобы посмотреть на солнце. «Должно быть так, город все еще в первозданном состоянии. Я действительно задаюсь вопросом, куда пошел этот самозванный бог? Вы слышите меня, самозванцы?» На его вопрос ответили молчанием. «Наверное, мне просто нужно пойти в храм и сломать несколько ваших кристаллов. Я заставлю вас показать себя и объяснить все мне». Он ударил камень под ногами, превратив его в кучу пыли. Он направился назад к храму, в котором он был запечатан, рисуя смешные лица на всех зданиях по пути. Он вошел в двери храма и потер подбородок. «Я уже бродил вокруг первого этажа и не нашел кристаллов», — сказал он и наклонил голову. «Наверное, они находятся наверху». Он кивнул, направляясь к лестнице. «Так что, по-вашему, случилось?» — спросил он вслух, гуляя. «Наиболее вероятным сценарием является вспышка зомби. Люди проиграли войну, и их мертвые тела были превращены в миньонов для некроманта. Пожалуйста, не говори такие зловещие вещи, чтобы напугать меня. Но я — это ты. Игнорируя это, что ты думаешь? Хотелось бы верить, что они нашли способ очистить фюзеляж, и все вернулись. Я не понимал, что я... Те столетия изоляции действительно изменили меня. Нет, этого не могло произойти. Я по-прежнему совершенно нормальный. Нормальные люди могут разговаривать сами с собой, все нормально, пока никто не отвечает. Видишь, совершенно нормальный. Иску. Храп прервал разговор с самим собой. Он застыл в середине шага и затаил дыхание. Через несколько секунд на лестничной клетке раздался еще один храп. Фигура издала вздох, и из его глаз выпали несколько смутных слез. «Я не одинок». Он побежал к источнику храпа, остановился перед парой двойных дверей и положил ухо на деревянную поверхность. Храпы, прерываемые хмыканьем, доносились сквозь дерево. Фигура прижала руку к двери и оторвала замок. Дверь распахнулась без звука, и фигура вошла внутрь. Гейл лежал на полу, его тело было покрыто собственной рвотой. Фигура нахмурилась и сжала нос, когда он приблизился к спящему папе. «ПССТ», — прошептала фигура и подтолкнула плечо Гейла. «Привет», — Гейл захныкал. «Остановитесь. Вы проклятые скелеты», — сказал он и перевернулся. «Оставьте меня в покое». Фигура застыла. «Скелеты?» — спросил он, затаив дыхание. Он упал назад, приземлившись на задницу и скрестив руки, нахмурился. Мог ли он быть выжившим? Была ли действительно вспышка зомби? Он подняла голову, чтобы посмотреть на обнаженного мужчину, покрытого собственной блевотиной. «Если я захвачу его, тогда я действительно останусь совсем один», — сказала фигура и покачала головой. «Я не могу этого допустить. Я не могу просто грубо разбудить его. Мне нужно произвести хорошее впечатление». Фигура щелкнула пальцами. «Я спою песню, чтобы он проснулся». Он прочистил горло и глубоко вздохнул. Он закрыл глаза, открыл рот и начал петь панихиду в низком теноре. Гейл перестал храпеть, когда его тело застыло. Его глаза распахнулись, и он закричал, как маленькая девочка. «Не надо больше», — закричал он и бросил в черный фигур белый шар белого цвета. Черная фигура вовремя открыла глаза, чтобы увидеть, как расширяющийся шар святой энергии летит к его лицу. Энергия ударила его по лбу и скользнула вниз, как снежный ком. Фигура вспыхнула, когда Гейл начал петь. «Подождите, подожди», — сказал он и махнул руками перед своим телом. «Я не собираюсь причинять тебе вред, клянусь, и это заклинание изгнания не будет работать на меня. Я не нежить». Гейл прекратил петь и протер глаза. Он несколько раз моргнул и уставился на фигуру гуманоида. «Ты пытаешься снова обмануть меня», — сказал он и скрестил зубы. «Я видел, что ты сделал с Опферном. Не думайте, что меня так легко обмануть. Что ты хочешь от меня на этот раз?» Он поднялся и приблизился к своему шкафу, расположенному рядом со сломанной кроватью. «Значит, это правда», — сказала фигура и вздохнула, вытирая святую энергию с лица. Нежить действительно взяла верх. Гейл застыл и наклонил голову. «А, куда делись все люди?» — спросила фигура. «Столица пуста. Ты первый человек, которого я нашел. Скелеты увезли их всех», — сказал Гейл и застонал. Он положил руки на свою голову. «Я чувствую себя плохо. Скелеты, что ты имеешь в виду? Вы не знаете о скелетах? Они были повсюду», — сказал Гейл, закрыв глаза. «Где ты был? Подождите, нет. Кто ты?» «Я, просто нормальный человек», — сказала фигура и кивнула головой. «Да, совершенно нормальный. Не мог бы ты рассказать мне больше об этих скелетах?» Гейл нахмурился. Он посмотрел вниз, и его нос морщился. «От меня идет ужасный запах. Мне нужно принять ванну, чтобы очистить себя и очистить голову», — сказал он и собрал свои халаты и полотенце. Он подошел к двери и прошел мимо сидящей фигуры. Он взглянул на дымчатого парня, который подозрительно выглядел как злая версия своего бога и застыл. «Ты?» «Да», — спросила фигура и подняла голову. «Пойдем с тобой, если ты не против». «Конечно». Гейл вспыхнул в холодном поту, когда его лицо побледнело. «Да», — сказал он и кивнул. Руки с его одеждой дрожали. «Не стесняйтесь, расскажи мне больше о нежити», — сказала фигура, идя по пятам за Гейлом к ванной. «Почему забрали людей? Они похищали людей, чтобы заставить их присутствовать на свадьбе». «Заставить людей посетить свадьбу?» Брови фигуры нахмурились. «Не говорите мне, что они будут использоваться их в качестве приношения. Я думаю, мы должны уйти отсюда, прежде чем они нас найдут». «Что?» — спросил Гейл и чуть не уронил полотенце. «Что вы имеете в виду? Нежить страшна. Кто знает, что они планируют делать?» — сказала фигура и покачала головой. «Скорее всего, мы останемся единственными, оставшимися после их варварского ритуала. Разве вы не думаете, что нам нужно сбежать вместе, прежде чем они нас найдут?» Гейл замолчал. «Ты боишься нежити?» — спросил он, сделав несколько шагов. «Я боюсь, ни в коем случае», — сказала фигура и подняла подбородок. «Я никогда бы не боялся чего-то такого же хромого, как зомби». «За вами привидение», — сказал Гейл и указал на плечо фигуры. «Где?» — фигура крикнула и прыгнула за Гейл, оглядываясь назад. «Ты меня обманул», — сказал он и посмотрел на Гейла. Гейл пожал плечами. «Я мог бы поклясться, что видел, что вы говорили о нежити. Они не страшны», — фигура нахмурилась и скрестила руки. «Не говори мне это», — сказал он. «Я знаю, что ты боишься скелетов. Ты проклинаешь их во сне». Гейл вздрогнул. Фигура кивнула. «Как я и думал», — сказал он. «Мы должны убраться отсюда, как только ты закончишь умываться. Мы отправимся в фюзеляж и поищем выживших. Должны быть некоторые выжившие люди, которые не убежали на этот континент. Я не уверен, что это хорошая идея. Бред какой-то. Я возьму червей над апокалипсисом нежити в любой день. Поверь мне», — сказала фигура и ударила кулаком сундук. «Ты и я, мы будем друзьями навсегда». Том 1, глава 103. Черная, человекоподобная фигура с черным мешком на спине, шла рядом с Гейлом. Они шли по лесу, направляясь на север, в сторону от человеческой столицы. Фигура напевала, размахивая руками, в то время как его спутник шел с опущенной головой и еле тащил ноги. «Эй!» Фигура перестала напевать и повернулась к Гейлу. «Ты так и не сказал своего имени. Я не могу называть тебя Иели ты все время». Гейл вздохнул, прежде чем ответить. «Меня зовут Гейл». «Гейл», — сказала фигура и потерла подбородок. «Интересное имя. Гейл, можешь меня называть Брис. Мы будем двумя братьями». «Да, мне нравится, как это звучит». Единственным ответом был хруст листьев под ногами Гейла, пока они шли по тропинке. Брис начал свистеть. «Куда мы идем?» — спросил Гейл. «В фюзеляж, конечно. Это похоже на план, верно?» Гейл нахмурился. «Но портал фюзеляж находится на северо-западе, а не на северо-востоке. Не будь глупым. Вероятно, мы столкнемся с цивилизацией к северо-западу. Я не собираюсь рисковать. Вдруг мы встретим зомби. Как только выйдем к побережью, мы построим плот и поплывем по океану. Это сработает?» «Да. Ты же рабочий, не так ли? Ты должен знать, как построить плот». «С чего ты взял, что я рабочий?» «Я папа. Я никогда ничего не строил в своей жизни». «Что?» — спросил Брис и приподнял бровь. «Ни за что. Я нашел тебя в куче собственной рвоты и с пустым бочонком алкоголя. Придумай что-нибудь получше, если не хочешь заниматься ручным трудом. Если бы ты действительно был папой, тогда я должен был бы убить тебя, а то вдруг ты вызовешь этого золотого мальчика». Брис похлопал Гейла по плечу. Лицо Гейла побледнело. «Да», — сказал он и усмехнулся, в то время как спина покрылась холодным потом. «Ты поймал меня. Я могу построить плот. Позволь мне сделать это». Брис улыбнулся, обнажив острые черные зубы. «Отлично», — сказал он. «Я рассчитываю на тебя. Чем скорее мы построим плот, тем скорее мы сможем уйти от этой проклятой нежити». Они продолжали идти по тропинке, пока, наконец, не вышли из леса на открытую равнину. Брис прищурился и посмотрел вниз. «Берег там. Здесь нам нужно собрать плот, а затем вынести на берег». Они вернулись в лес, чтобы собрать материалы для плота. Брис вырубал деревья, а Гейл собирал виноградные лозы, чтобы связать бревна вместе. «Почему ты так боишься нежити?» — спросил Гейл, пытаясь связать два бревна. «Я боюсь?» — спросил Брис. «Мы ведь уже говорили об этом. Я ничего не боюсь». Гейл вздохнул. «Почему ты хочешь уйти на другой континент от нежити?» «Все просто. Нежить абсолютно жуткая и неестественная», — сказал Брис, подавая бревно Гейлу. «Разве ты так не думаешь? Если они мертвы, тогда должны оставаться мертвыми и не беспокоить живых». Гейл уставился на массу измученных душ в форме человека. «Да, наверное, ты прав», — сказал он, произнося каждое слово. «Было бы действительно неприятно проснуться под пение нежити, в то время как ты в похмелье. Я даже представить не могу, как это страшно. Я полностью понимаю тебя. Я рад, что ты так хорошо меня понимаешь, брат», — сказал Брис, передавая Гейлу еще одну лозу. «Мы должны ускориться, чтобы успеть до наступления ночи. Бьюсь об заклад, в то время нежить более активно». Вур держал Тафель за руку, пока они ехали в экипаже, запряженным лошадью-скелетом. Светящийся шар света парил в воздухе над ними, освещая маленькую карету. Тафель вздохнула и закрыла глаза, положив голову на плечо Вура. Ее лицо слегка покраснело, когда она погладила руку Вура. «Это унизительно, абсолютно унизительно», — сказал голос из золотой сферы в воздухе. «Я отказываюсь это делать. Я не буду использоваться в качестве лампы для двух любовных щенков. У меня есть важные дела». Вур посмотрел на светящуюся сферу и выпустил часть своей ауры. Голос прекратил говорить, а шар задрожал. Тафель вздохнула и прижалась ближе к Вуру. «Я бы хотела, чтобы это никогда не кончалось», — сказала она. В уголке ее глаза появилась слеза. «Я люблю тебя», — прошептала Тафель и подняла голову. «Я тоже тебя люблю», — сказал Вур, глядя в глаза Тафель. Они наклонились ближе друг к другу, прежде чем поцеловаться губы. Золотая сфера мелькнула и исчезла. «Это оно. Я ухожу», — сказал голос. «Надеюсь, ты переусердствуешь и умрешь, пока делаешь детей. Ты никогда больше меня не увидишь. Получайте удовольствие от своего медового месяца. До свидания». Пара полностью проигнорировала Бога, который ушел. Вернувшись в убежище духов, все белые кристаллы разложились, заполнив комнату золотым дымом. Дым сжался в блестящую золотую фигуру и вышел из хранилища. «Сначала он ест меня, затем он использует как горничную. Наконец, он меня превращает в лампу». Аркх-дух пробил дыру в стене. «Я убегу в фюзеляж. Если он будет преследовать меня и там, тогда я вернусь обратно». Фигура замерла. «Формация была сломана», — сказал он и нахмурился, но вскоре замялся на весь зал. «Эх, нужно вернуть его. От этого парня слишком много хлопот. Пусть король поиграет с ним, а я просто отдохну». Фигура кивнула головой и вышла из здания. Том 1, глава 104. Вур и Тафель вышли из кареты. Они остановились перед городом с каменными стенами и металлическими воротами. Охранник Нага, с большим топором, смотрел на них. «Мы не любим незнакомцев в наших краях», — сказала Нага, подходя к дуэту. Факел засветился позади него, вызывая шум на городских стенах. Несколько наг-лучников появилось на стенах. «Скажи своему вождю, что пожиратель здесь, чтобы ответить на его предложение», — сказал Вур в полусонном состоянии и скрестил руки на обнаженной груди. Нага нахмурилась, прежде чем подать сигнал. Стоящая на стене Нага кивнула в ответ и скользнула вглубь города. «Ты понимаешь?» — спросила Тафель, обращаясь к Вуру, смотря на стены города. Вур кивнул. «Тетя отвела меня сюда, в детстве. Она продала меня в Колизее и заставила биться, чтобы заработать деньги», — сказал он и почесал голову. «Прошло много времени». «Она продала тебя?» — спросила Тафель, приподняв бровь. «Почему я не слишком удивлена? Теперь понятно, почему она отправила нас сюда на медовый месяц». Металлические ворота заскрипели, и из них вышел вождь. На нем был шелковый жилет и десятки золотых ожерелий, украшающих его грудь. За ним следовал Цербер с высоко поднятыми головами. Его ноги были такими же большими, как нога рядом с ним, а голова была шире человеческого тела. Одна из голов взглянула на Вура краем глаза и издала непроизвольный визг. Цербер бросился вперед и лег перед Вуром, непроизвольно хныкая. Глаза Тафель расширились, она подошла вперед и погладила среднюю голову зверя. Вождь вздохнул и повернулся к Вуру. «Приветствую, пожиратель», — сказал он и опустил голову. «Я не ожидал увидеть тебя так скоро. Мы путешествуем по континенту и проходили мимо», — сказал Вур. «Но я вспомнил ваше предложение погостить и решил зайти к вам». «Конечно», — сказал вождь и горько улыбнулся. «Пойдемте, я покажу вам город». «Здесь так мило», — сказала Тафель, когда Цербер облизнул ее руку. «Я никогда раньше не видела ничего подобного. Мне интересно, что лежит дальше на юге, мы скоро узнаем», — сказал Вур, бросив взгляд на Цербера. «Но пока, давай наслаждаться пребыванием здесь. Тут очень вкусная еда». «О, прекрасно», — ответила Тафель. Мишель нахмурилась, бродя по комнате Гейла. На ковре виднелось пятно, от которого несло рвотой и спиртом. «Куда мог уйти Гейл?» — пробормотала Мишель, копаясь в шкафу, ища какие-то намеки. «Не говорите мне, что он действительно растворился в луже рвоты». В комнате раздался стук, из-за чего Мишель подпрыгнула. «Мишель, ты здесь?» — спросил голос Пола. «У Линдис есть сообщение для епископов». «Я здесь», — сказала Мишель. «Сообщение?» — Пол кивнул. «Сейчас епископы собираются в центральной комнате храма», — сказал он. «Пошли». Оба пошли по коридору, направляясь к месту сбора. «Приветствую вас, святые», — сказал скелет в шляпе. «Добро пожаловать, добро пожаловать». Группа из 20 епископов нахмурилась, смотря друг на друга. Пол поднял бровь, но промолчал. Он и Мишель заняли свои места. «У меня есть предложение для всех вас от нашего спасителя и величайшего господина», — сказал скелет, поклонившись. Он поднял голову и посмотрел на епископов. «Присоединяйтесь к нам и станьте епископами нашей религии». Епископы замерли. «Что?» — спросил один из них, вставая. «Ты шутишь с нами?» «Нет, я абсолютно серьезно», — сказал скелет, его заглаза светились фиолетовым. Голос Линдис раздался из уст скелета. «Твой бог и папа сбежали. Я захвачу власть. Все зависит от вас, хотите ли вы присоединиться ко мне или нет». Скелет ухмыльнулся. Пол поднял руку вверх. «Я присоединяюсь», — сказал он и поднялся на ноги. Он подошел к скелету, который кивнул ему. «Пол», — сказала Мишель и нахмурила лоб. Пол пожал плечами. «Вур съел бога», — сказал он. «Я не удивлюсь, если он действительно сбежал после этого, и от Гейла никаких вестей больше недели». «Умный человек», — сказал скелет, когда его глаза перестали светиться. «Разве ты не поклоняешься нашему богу?» — спросила Мишель. «Почему ты стал епископом, если так легко отказываешься от бога?» Пол почесал голову. «Ну, Вур просто сделал меня епископом», — сказал он и после глубокого вздоха продолжил. «И, честно говоря, ты мне нравишься, я хотел сблизиться с тобой». Скелет рассмеялся и положил руку на плечо Пола, а лицо Мишель загорело алым цветом, в то время как у остальных епископов были странные выражения лица. «Только один из вас?» — спросил скелет, когда наконец перестал смеяться. «Ну, это лучше, чем я ожидал. Ты не пойдешь, Мишель?» — спросил Пол с красным лицом. «Я отказываюсь», — сказала Мишель и скрестила руки. Пол нахмурился. «Разве ты не говорила мне, как ты ненавидишь это?» — спросил он. «Теперь есть шанс уйти, но ты им не воспользуешься». Мишель покачала головой. Скелет вздохнул и похлопал Пола по плечу. «Она, вероятно, чувствует себя обязанной, занимаясь делами своего отца», — сказал он. «Не волнуйся, я понимаю». Скелет подошел к Мишель и что-то прошептал ей на ухо. Он отошел и подмигнул ей. «Мы знаем больше о вас, чем вы думаете», — сказал он. «Хочешь присоединиться к нам?» Мишель закусила губу и нахмурилась. «Хорошо», — сказала она и повесила голову. Ее уши горели, когда другие епископы смотрели на нее злостными взглядами. «Отлично. Еще добровольцы?» — с усмешкой спросил скелет. Маленький ребенок сидел рядом со своей постелью, сложив руки. Его глаза были закрыты, а голова была поднята к потолку. «Боже, если ты там, пожалуйста, дай мне знак, что-нибудь». Несколько секунд спустя из земли показалась рука скелета с табличкой в ней, на которой написано: «Вот, пожалуйста, в нижней части таблички с надписью читать: «Ваш новый бог, испорченная проблема у меня с ее кличкой, отныне будет испорченной». Мальчик открыл глаза и упал назад. В эту ночь скелеты помогли каждому молившемуся, в меру своих способностей. Том 1, глава 105. Линдис стояла в пещере перед кучей кристаллов. Они, излучая синий свет, подсвечивая ее кожу, в то время как Гримми, с полуоткрытыми глазами, лежал на земле рядом с ней. «Что ты собираешься делать со всеми этими кристаллами, Маны?» — спросил Гримми, подходя к горе сияющих синих камней. «Могу я съесть их?» «Нет», — ответила Линдис. В это время в пещеру вошла орда скелетов, каждый с корзиной. «Откуда, по-твоему, я беру энергию для управления миллионом скелетов?» Гримми фыркнул. «Я знаю, сколько нужно, Маны. У тебя определенно несколько лишних», — сказал он, ударяя по куче камней. «Остальные я использую, чтобы помочь патриарху быстрее пробудиться», — сказала Линдис, поднимая кристалл. «Он проснется через несколько месяцев. Я должна была вытащить этого бога раньше, столько потерянной, Маны». Гримми постучал когтями по земле. «А как насчет того духа, который повредил патриарха?» — спросил он. «Разве бог не подавил его? Теперь, когда он исчез, разве он не вызовет проблемы?» «Он уже освободился», — сказала Линдис. «Формация была сломана. Я предполагаю, что он не будет предпринимать никаких действий против нас. В любом случае лучше всего было бы, чтобы патриарх проснулся как можно скорее, тогда будет легко справиться с любыми потенциальными угрозами». Гримми вздохнул. «Отлично», — сказал он и свернулся калачиком, закрыв глаза. «Тогда я не буду есть никаких кристаллов. Бьюсь об заклад, они наверняка кислые». Линдис закатила глаза. «Как только патриарх проснется, ты сможешь их попробовать», — сказала она и погладила морду Гримми. «Хватит дуться, кто дуется?» — спросил Гримми, когда его глаза открылись. «Я просто думаю». «О чем?» — Гримми усмехнулся. «О том, что подумает патриарх, когда проснется», — сказал он и ухмыльнулся. «Ты знаешь, какой он сторонник порядка. Личность Вура — это воплощение всего, что его раздражает». Линдис рассмеялась и села рядом с Гримми. «Говорит тот, кто дал ему эту личность. Я с нетерпением жду этого», — сказала она и улыбнулась. «Ты ведь не думаете, что он сделает что-то слишком резкое, не так ли?» «Я не слишком хорошо его знаю», — Гримми хмыкнул. «Неизвестно», — сказал Гримми и зевнул. «Но я уверен, что Сера не позволит ему навредить Вуру, если это тебя беспокоит». «Надеюсь, ты прав», — сказала Линдис, упираясь спиной о Гримми. «Конечно, я прав», — сказал Гримми. «Помнишь то время, когда Вернан перевернулся во сне и опрокинул гору с любимыми фруктами патриарха?» «Нет, ой, наверное, это потому что это было несколько тысяч лет назад», — сказал Гримми и моргнул. «Ну, Сера не позволила ему слишком сильно наказать Вернана». «Конечно, после этого Вернан изменился и по-другому стал относиться к своей жене. Уважение к матриарху или страх перед ее отцом?» — спросила Линдис, в то время как скелет дал ей яблоко. Она впилась в него и закрыла глаза. Гримми ударил хвостом по земле, заставляя ее дрожать, и засмеялся. «Страх перед Серой», — сказал он и усмехнулся. Она убедила патриарха не наказать Вернана, но обнаружила, что растение, которое она растила несколько веков, было раздавлено прямо перед тем, как оно должно было принести плоды. Она хорошо избила его. Линдис содрогнулась, а на лбу выступил пот. «Антефетхер Чилпто Эмира, ПП. Простите, но я не имею ни малейшего понятия, как перевести мира», — сказала она и уставилась на недоеденное яблоко. «Ох, это было глупо». «Очень», — сказал Гримми с улыбкой. «Но все в порядке. Если бы ты умерла, я бы воскресил тебя». «Спасибо», — сказала Линдис, закатив глаза. «Думаю, даже смерть не позволит мне убежать от тебя». «Да, не, ты всегда будешь моим маленьким эльфом». Линдис поцеловала его чешуйку. «Я все расскажу твоей жене», — сказала она и сделала паузу. «Кстати, где она?» Гримми зевнул. «Она полетела обратно на восточный континент, чтобы навестить семью». «О», — сказала Линдис, — «ты мне обещал, что покажешь его?» «Да, но ты всегда говорила». «А солнечный свет горит и собирается убить меня», — сказал Гримми и улыбнулся. «Это была твоя вина, мудак», — сказала Линдис и бросила огрызок в скелета. «Мне уже лучше, без твоей помощи, кстати». Гримми рассмеялся. «Хорошо, мы сходим после того, как патриарх проснется. Я давно не видел семью Лилы». Вур и Тафель сидели на пляже. Из-за уходящего солнца, небо, море и песок окрасились в алый цвет. Несколько рыбоподобных людей стояли по обе стороны от них, размахивая гигантскими листьями. «Интересно, что находится по ту сторону океана?» — сказала Тафель, сжимая руку Вура. «Хочешь построить лодку и узнать?» — поднимая бровь, спросил Вур. «Мы можем». Тафель рассмеялась. «Нет», — сказала она и положила голову на плечо Вура. «Было бы намного лучше, если бы нас отнесли туда драконы». Она вздохнула и закрыла глаза. «Должны ли мы вернуться назад? Мы проехали максимально далеко на юг, дальше некуда. Мы могли бы зайти еще дальше, если бы построили лодку», — сказал Вур, нахмурив брови. «Нет, никаких лодок», — сказала Тафель. «У меня морская болезнь. Однажды Тина заставила нас проплыть на лодке через озеро в фюзеляже. Это было ужасно». «Хорошо», — сказал Вур и вздохнул. Рыбоподобный человек вздрогнул и протянул Вуру стакан розовой жидкости. «Хотелось бы понимать, что они говорят. По крайней мере, ноги говорили», — Тафель хмыкнула в ответ, обняв его за руку. «Прежде чем мы вернемся», — сказала она. Ее лицо слегка покраснело, и она прошептала ему на ухо. Вур кивнул и оттолкнул стоящих гуманоидов, а Тафель положил на полотенце. Несколько рыбоподобных стояли, прячась за деревом, подглядывая за парой на пляже. «Что они делают?» «Я думаю, что они борются. Странные существа, странные, определенно». Закат, том 1, глава 106. Вур, Тафель и Линдис подошли к скале. Гигантский туннель, находящийся у основания скалы, открылся их взору. Около входа земля была высушена, а близлежащие деревья выкорчеваны и лежали по бокам. Несколько камней лежали на земле, упав с вершины скалы. «Здесь спит ваш дедушка?» — спросила Тафель, сжимая руку Вура. «Почему все в руинах?» Вур пожал плечами и посмотрел на Линдис. Ее лицо было бледным, а ладони были покрыты потом. «Ты боишься?» — спросил он, поднимая бровь. «Конечно», — сказала Линдис и ударила ногой Вура. «Кто бы ни боялся, нужно идти вперед, нас ждут». Трио прошло через руины и вошло в туннель. Тафель вызвала пламя, которое освещало путь. Ходя по извилистым туннелям, они не встречали никаких признаков жизни, даже мха. «Здесь так пусто», — сказала Тафель. Линдис кивнула. «Патриарх поглотил всю ману в окрестностях, чтобы быстрее проснуться», — сказала она. «Неудивительно, что здесь ничего не может расти». Через 15 минут группа прибыла в комнату. В углу лежала куча светящихся синих кристаллов. Сера, Вернан, Гримми, Прика и Лейла сидели на корточках в полукруге вокруг спящего зеленого дракона. Снафл, его жена Снафл Финкинс, сидели на голове Серы. «Ты вернулся», — сказала Сера. «Я рада, что вы вовремя, чтобы увидеть, как твой дедушка проснется». «Откуда ты знаешь, что он скоро проснется?» — спросил Вур. Сера засмеялась. «Твой дед всегда чихает 3 раза во сне, перед тем, как проснется. Он уже чихнул 2. Ты можешь это понять, видя руины снаружи», — а сказал Вур и кивнул. «Это как Прика во сне говорит. Мне нужен супруг». «Эй», — сказала Прика и нахмурилась. «Я этого не делаю». «Правильно», — она оглянулась на других драконов. «На самом деле», — сказала Лейла, и ее голос затих. «Да», — Гримми кивнул. «Каждый раз», — сказал он. Прика моргнула и опустила голову. «Я не могу сказать, ребята, издеваетесь ли вы надо мной или нет», — сказала она и выдохнула щеки. «Я бы в туннелях пронесся поток ветра и сбил драконов». Зеленая спина дракона поднялась на 10 метров, когда воздух начал залетать в ноздри. Земля задрожала. Пасть дракона раскрылась, его нос дернулся. Линдис вызвала стену из земли, когда окружающие драконы развернулись и собрались. Нос дракона снова дернулся. Апчхи. Тело зеленого дракона мгновенно сдулось, так как весь воздух был выброшен из его тела за долю секунды. Стены из земли распались, не в силах помешать ударной волне. Ворчащие звуки эхом раздались в комнате. Снаружи каждая птица в радиусе 50 миль взорвалась и рассеялась в воздухе. Вур потер уши и огляделся. «Все в порядке?» Драконы встряхнули головами, как собаки, вышедшие с воды. Тафель вышла из-за спины Вура. «Плохо слышно, но я думаю, что все будет в порядке, когда звон уйдет». Зеленый дракон зевнул, он повернул голову к хвосту, из-за чего от его тела раздались скрипучие звуки. «Это был хороший сон», — сказал дракон и вздохнул, вытягивая передние когти вперед и выгибая спину. «Патриарх». Другие драконы сели, опустив головы, глядя в землю. «О», — сказал патриарх и поднял бровь. Он повернулся, чтобы посмотреть на Лейлу. «В семье есть пополнение. Откуда вы пришли?» «Восточный континент», — сказала Лейла, ее голова все еще была опущена. «Вы можете называть меня Лейлой, патриарх». Патриарх скорчил лицо. «Хе», — сказал он и высунул язык. «Тогда вы, вероятно, знаете Кандру. Я ненавижу эту женщину. Она все еще жива, Лейла кивнула. Матриарх все еще жива и здорова, ТЧ. Такой позор, сказал патриарх. Хорошо, добро пожаловать в клан. Его взгляд переместился к Сере. Сера, да, отец, сказала Сера и подняла голову. Что это? Что-что? Спросила Сера и наклонила голову. Флауфикинс вскрикнула в знак протеста, когда она взмахнула крыльями и вскарабкалась на голову Серы. Это, сказал патриарх и указал на Флауфикинс. Я никогда не видел ничего подобного. Флауфикинс зашипел и плюнул огненный шар в патриарха. Он столкнулся с его мордой и рассеялся, не оставив и следа. «Ах», — сказала Сера и кивнула, — «это твоя правнучка». Патриарх моргнул морщинистыми бровями. «Мое что, ты переспала со свиньей?» Снафл хрюкнул в сторону патриарха. «Это был он?» — спросил патриарх и схватил Снафла когтями. «Что-то маленькое, не так ли? Невозможно было бы это провернуть. Ты неправильно понял, отец», — сказала Сера, протягивая ей когти, чтобы достать Снафла. «Это твой правнук, а этот Феникс, твоя правнучка». Патриарх уронил Снафла в коготь Серы. Его плечи опустились, и он вздохнул, покачав головой. «Знаешь, еще в свое время», — сказал он и поднял голову к потолку, — «виды связывались только с их собственными видами. Фениксы связывались с фениксами, кабаны с кабанами. В наши дни вы, молодые люди, слишком прогрессивны». «Хорошо», — он опустил голову и уставился на Серу. «Где мой внук, если это его детище?» Взгляд Серы переместился к Вуру. «Вур», — сказала она, — «иди сюда». Патриарх нахмурился, когда Вур подошел к нему, удерживая тафель. «Пожалуйста, скажите мне, что он, по крайней мере, эльф, который выглядит причудливо, как человек», — сказал он. «И она эльф, у которого, похоже, есть рога, я дракон», — сказал Вур и высунул грудь. Его отпечаток светился, когда он открыл рот и издал рев. Патриарх моргнул, прежде чем посмотреть на Серу. «Объясни». Сера моргнула. «Он дракон», — сказала она с прямым лицом, — «и твой внук». «Понятно», — сказал патриарх и кивнул. «Тогда кто эта девушка?» «Твоя внучка», — сказала Сера. Патриарх кивнул и повернулся к Гримме. «Моя дочь ударилась головой?» — спросил он и нахмурился. «Может быть, она съела некие грибы на обед?» Гримми усмехнулся и поднял голову. «Если наглец говорит, что он дракон, то он дракон», — сказал он и улыбнулся. «Вернан», — сказал патриарх и взмахнул головой к золотому дракону. «Что это?» Вернан поднял голову, по его лбу катился пот. Его взгляд переместился между пронзительным взглядом патриарха и улыбающимся лицом Серы. «Я», — сказал Вернан, когда его тело содрогнулось. «Я страус». Он вырыл яму перед собой и уткнулся головой в землю. «Что, черт возьми, происходит?» Взревел патриарх и взмахнул головой к Прике. Его глаза сузились. «Прика». Прика повернулась к выходу, избегая зрительного контакта. Подойдя к выходу, она повернулась к патриарху. «Он дракон», — сказала она и выбежала из комнаты, прежде чем патриарх мог что-то сказать в ответ. «Лейла», — спросил патриарх и поднял бровь. «Я», — сказала Лейла и прикусила губу. Она отвернулась. «Я только недавно вернулась из восточного континента». Глаза Серы сияли. «Трое из нас сказали, что Вур, дракон», — сказала Сера и погладила его. «И двое из нас отказались отвечать. Так что 100% ответивших сказали, что он дракон. Я думаю, можно с уверенностью заключить, что Вур действительно дракон». Пот сформировался на лбу Линдис. Она на цыпочках подошла к выходу. «Проклятая логика дракона. Меня убьют, если я останусь здесь», — подумала она и проскользнула в туннель. «Мама такая умная», — сказал Вур и кивнул. Тафель уставился на Вура. «Значит, Гримми убрал ваш здравый смысл», — пробормотала она. «Сера, ты действительно считаешь, что я приму человека как одного из нас?» — спросил патриарх, сидя на корточках. «Я дракон», — сказал Вур. Патриарх проигнорировал его, продолжая смотреть на Серу. «Мы все его уже приняли», — сказала Сера и ответила на взгляд патриарха. Минута прошла в тишине, оба дракона смотрели друг на друга. Патриарх вздохнул и отвернулся. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Ты победила», — Сера улыбнулась. «Я расскажу вам все о нем», — сказала она, подошла к отцу и свернулась рядом с ним. Голова Вернана выскочила из земли, а Прика заглянула в комнату с извивающейся Линдис в когтях. «Пойдем», — сказал патриарх. «Я хочу услышать обо всем, что пропустил». Все посмотрели на Серу после того, как образовали круг. «Наверное, тогда я начну», — сказала она и улыбнулась Вуру. «Я начну с того времени, когда люди заставили тебя. Начни с меня». Сера вздохнула. «Хорошо, все началось, когда люди украли мое яйцо».